Пожалуй, нет. Тогда мы будем беседовать шепотом. Это помешает вам разговаривать в обычном для вас стиле. Можно сделать иначе. Фриц включит погромче телевизор, а мы сядем поближе друг к другу и будем разговаривать без крика, но и не прибегая к шепоту. Но мы могли сделать так и в кабинете. Конечно. Какого же черта ты не сказал об этом раньше? Вы волнуетесь, я тоже. Я сам удивляюсь, как это не пришло мне в голову раньше. Давайте попробуем поговорить здесь. В кабинете мне придется наклоняться над вашим письменным столом. Фриц, если можно, попросил Вульф. Фриц включил телевизор, и скоро мы увидели на экране, как какая-то женщина, беседуя с мужчиной, выражала сожаление, что повстречалась с ним. Фриц спросил, достаточно ли громко. Я попросил еще прибавить звук и пододвинул свой стул к Вульфу. «Мы должны подготовиться на случай возникновения некоторых чрезвычайных обстоятельств. Как, по-твоему, клуб «10 гурманов» еще существует?» Я пожал плечами. «Нужно быть либо слабоумным, либо гением, чтобы задать вопрос, не имеющий абсолютно никакой связи с предыдущим разговором. Не знаю, последний раз я слышал о них 7 лет назад. Вероятно, существует. Я могу позвонить Льюису Хьюиту. Только не отсюда. Я могу позвонить по телефону-автомату. Сейчас? Да. Если он ответит, что клуб по-прежнему или нет, независимо от того, что он скажет о 10 гурманах, спроси, можно ли мне будет завтра утром приехать к нему выяснить один срочный частный вопрос. Если он пригласит меня на ленч, а он так и сделает, дай согласие. Но он в течение всего года проживает в Лонг-Айленде. Знаю. И нам, вероятно, придется отделываться от филеров. В этом нет необходимости. Если ФБР зафиксирует, что я ездил к нему, тем лучше. Так почему бы не позвонить ему отсюда? Я не хочу придавать гласности, что сам напросился к нему, хотя не только не возражаю, но даже хочу, чтобы мой визит к нему стал известен. Ну, а если он завтра занят? В любой ближайший день. Я вышел. Шагая по 9-й авеню, я все время думал о том, что в один день оказались отброшенными 2 незыблемых правила. Утренний распорядок дня и категорический отказ выходить куда-либо из дому по делам. Почему? Клуб «10 гурманов» состоял из 10 весьма обеспеченных людей, добивавшихся, как они сами утверждали, идеала в еде и напитках. 7 лет назад, ради достижения этого идеала, они встретились за трапезой в доме пароходного магната Бенджамена Шрайвера. Причем член клуба Льюис Хьюит договорился с Вульфом, что блюдо им будет готовить Фриц. Естественно, что мы с Вульфом тоже были в числе приглашенных, и сидевший за столом тип вместе с блинами с икрой и сметаной наелся мышьяка и умер. Вообще, это был тот ужин. На отношениях Вульфа с Льюисом Хьюитом это не отразилось. Хьюит имел огромную коллекцию орхидей в своем поместье на Лонг-Айленде, был признателен Вульфу за какую-то специальную услугу, оказанную ему давным-давно, и 2 раза в год приезжал к нам ужинать. Прошло некоторое время, прежде чем Хьюит подошел к телефону. Он был не то в оранжерее, не то в конюшне, не то еще где-то. Но, во всяком случае, как он сказал, мой голос доставил ему удовольствие. Как только я сообщил ему, что Вульф хотел бы нанести ему визит, он ответил, что будет рад разделить с ним ленч. И добавил, что в связи с этим ему хотелось бы задать Вульфу 1 вопрос. «Боюсь, что вам придется действовать через меня», — ответил я. «Я звоню из автомата. Вы уверены, что наш разговор не подслушивается?» «Да что вы! Я не вижу причин. Я звоню по телефону-автомату, так как наш телефон прослушивается».